Здоровье. Несмотря на то, что тело – вещь безразличная, стоики уделяли большое внимание здоровью, питанию, спорту и здоровому образу жизни. Ведь, как и любое безразличное, тело может стать причиной как блага, так и зла. Неправильное использование тела может сделать нашу жизнь и жизнь других людей гораздо тяжелее. К примеру, когда лишний вес мешает нам спуститься по лестнице, или когда из-за хронических болей мы срываемся на близких. Стоики относились к телу как к сосуду для души. Чтобы душа чувствовала себя комфортнее, сосуд должен быть удобным. Чем лучше состояние тела, тем лучше вы можете исполнять свои обязанности. Быть человеком добра и гражданином. Идеалом стоика был сильный, крепкий человек с красивым, здоровым телом. Эпиктет восхищался тем, как великолепно выглядели философы Сократ и Диоген Киник. Они своим примером доказывали, что верная философия оздоравливает не только душу, но и тело. Знайте меру. Стоики всегда против излишеств. То же самое касается и здоровья. Здоровое тело никогда не было главным приоритетом для стоика. Хорошо быть здоровым, но если стоит выбор быть здоровым или не совершать зла, стоик, очевидно, выберет второе. Здоровье – это только предпочитаемое, а не благо, к которому мы стремимся всеми силами. Когда, к примеру, человек убивает другого ради того, чтобы пересадить себе его сердце, это крайне нездоровое стремление к здоровью, которое выходит за рамки разумного. Наша задача, как говорил Сенека, знать меру и поступать правильно. Все наши природные способности и телесные дарования мы станем бережно сохранять, но в то же время не слишком трястись над ними, зная, что они даны нам на один день, и их все равно не удержать навсегда. Если мы не станем по-рабски служить им, отдавая себя в чужую власть. Спорт и активный образ жизни. Тысячи и тысячи раз я возвращал здоровье своим больным посредством физических упражнений, говорил Гален, знаменитый древнеримский врач-стоик. Стоики – спортсмены. Они считали, что мудрец должен регулярно заниматься физическими упражнениями, чтобы укрепить тело. Знаменитый врач-стоик Авл Корнелий Цельс писал, что если вы хотите прожить долго и здоровым, то нужно больше времени бывать на природе и регулярно заниматься спортом или физическим трудом. Сенека, несмотря на слабое здоровье и тяжелые болезни, которые чуть не довели его до самоубийства, занимался гимнастикой и плаванием. В молодости он плавал в ледяных купальнях, а в старости — в теплой реке Тибр. Если даже больной пожилой философ находил силы тренироваться, неужели мы с вами не сможем выделить время для простых упражнений? Сложнее всего в занятиях спортом начать. Как и любую привычку, спорт нужно внедрять в свою жизнь постепенно, малыми порциями. Если вашим единственным спортом раньше были наклоны за половой тряпкой во время уборки, не надо сразу ставить себе 7 тренировок в неделю. Ведь когда ваш первоначальный запал перегорит, вы быстро устанете от напряжения и бросите. Начните с малого. Попробуйте чаще ходить на прогулку. Создайте себе перерыв 5-минутку в рабочем графике, когда вы встанете и выполните 5 приседаний. Попробуйте добавить очень легкую утреннюю зарядку-разминку. Продвигайтесь постепенно, чтобы ваше тело говорило вам спасибо и хотело еще. Выбирайте такую физическую активность, которая вам нравится, а не с которой вы хотите сбежать. Не нравятся силовые тренировки? Попробуйте йогу, танцы, растяжку. Мышцы все равно, где ее тренируют – в спортзале, на йога-гамаках или дома на коврике. Тело и душа. Говорят, в здоровом теле здоровый дух. Но верно и обратное. Здоровому духу нужно здоровое тело. Наше тело и состояние души тесно связаны. Посмотрите. Люди позитивные, активные, улыбчивые обычно больше двигаются и занимаются спортом. И наоборот – хронические больные часто страдают от упаднического состояния духа. Недаром психологи считают, что физическая активность – один из лучших способов профилактики депрессии. Здоровье и душа неразрывно связаны. Стоит выпустить из вида одно, тут же сыплется и другое. Это как беговое колесо. Если вы здоровы душевно, вы активны. Если вы активны, вы здоровы душой. Поэтому если вам трудно работать над своим настроением, оставаться в ресурсе и быть позитивным, начните с тела. И как заканчивал свои письма Сенека, будьте здоровы.